Эта продажа наделала в городе много шума. Большинство было решительно против. Говорили, что просто позор разлучать мать с детьми. Нашим мошенникам это сильно подорвало репутацию, но старый дурак все равно гнул свою линию, что ему не говорил герцог. А герцог, по всему было видно, сильно встревожился. На следующий день аукцион. Утром, как только совсем рассвело, король с герцогом поднялись ко мне на чердак и разбудили меня. И по одному их виду я сразу понял, что дело неладно. Король спросил: «Ты был у меня в комнате позавчера вечером?» «Нет, Ваше Величество. Я всегда его так называл, если никого чужих не было». «А вчера вечером ты там был?» «Нет, Ваше Величество. Только по-честному. Не врать». «По-честному, Ваше Величество. Я вам правду говорю. Я даже и не подходил к вашей комнате после того, как мисс Мэри Джейн показывала ее вам и герцогу». Герцог спросил: «А ты не видел, входил туда кто-нибудь или нет?» «Нет, Ваша Светлость, что-то не припомню». «Так подумай, вспомни». Я задумался и вижу, что случай подходящий, потом говорю: «Да, я видел, как негры туда входили, и не один раз». Оба так и подскочили на месте, и вид у них был сначала такой, будто бы они этого не ждали, а потом будто бы ждали именно этого. Герцог спросил: «Как, все сразу?» «Нет, не все сразу. То есть я, кажется, не видел, чтобы они все оттуда выходили. Вот только, пожалуй, один раз». «Ну-ну, когда же это было?» «В тот день, когда были похороны, утром. Только не очень рано, потому что я тогда проспал. Я только что хотел сойти вниз по лестнице и увидел их». «Ну, дальше, дальше. Что они делали? Как себя держали?» «Ничего не делали. И, по-моему, никак особенно себя не держали. Они вышли оттуда на цыпочках. Должно быть, ходили убирать комнату Вашего Величества. Или еще зачем-нибудь думали, что вы уже встали. А как увидели, что вы еще спите, решили убраться поскорее от греха, чтобы не разбудить вас, не потревожить». «Ах, черт, вот так штука», — сказал король. И оба они с герцогом выглядели растерянно и довольно-таки глупо.